полностью отказаться от всевозможных неразбавленных вин, а также от этой вашей... «Асквибо», — подсказал Орвик, направляясь к одному из ларей и извлекая из него одежду. Примечание. «Асквибо» — шотландская водка, настоянная на травах. «Да-да, прекратите изнурять себя. Вы больны, сеньор Ричардо, и во имя всего святого я умоляю вас выполнять мои предписания». «Дорогой мой, понимаете ли вы, что говорите?» — резко перебил его герцог. «Вы что же, предлагаете мне приняться за отвары и микстуры и отказаться от чарки доброго вина? И это именно тогда, когда вся Англия следит за мной, а любой из моих врагов будет счастлив разнести весть о моем недомогании. Побойтесь Бога, сеньор Маттео Клеричи, и учтите, я не для того подобрал вас в бургундском захолустье, где вы скитались как бродяга со всеми вашими пестрыми дипломами, дал вам стол, кров, чтобы вы причитали надо мной, как наемная плакальщица на похоронах. Ваше дело отворить мне дурную кровь и вылечить меня. Об остальном я позабочусь сам. Не хотелось бы утруждать такого ученого мужа, но я не желаю, чтобы слуги видели, как я нынче слаб». По правде сказать, Орвик держался молодцом. А если и говорил о своей слабости, то, видимо, действительно ее испытывал. К тому же ему было ясно, что этот безвестный итальянский лекарь не шарлатан и прекрасно понимает, что с ним творится. Маттео Клеричи в самом деле знал, насколько плохо со здоровьем у знаменитого Орвика, человека, на первый взгляд казавшегося выкованным из цельного куска железа. В глубине души он удивился, почему герцог не желает признать, что действительно болен, и ведет себя словно неразумный ребенок, пренебрегая всеми его советами. Подавая герцогу камзол, он упрямо ворчал: «Может быть, сеньор, вы все же прислушаетесь к моим словам? Я могу сколько угодно пускать вам скверную кровь, но если вы не будете милосердны сами к себе, я бессилен помочь вам». «Сеньор лекарь», — затягивая шнуровку на рукавах, желчно бросил герцог, «мне ваши наставления нужны не больше, чем рыбной торговке мороз. И учтите, не тот я человек, чтобы так скоро сдаться. Вот и все. Теперь вы свободны». Лекарь снова заломил руки. «Печально». С этим он понуро поплелся к двери. Орвик посмотрел ему вслед, и глаза его неожиданно потеплели. Он умел ценить преданность. Другое дело, что ныне он разучился доверять вернейшим из верных. И поэтому, даже сознавая, что Маттео Клеричи прав, он почти машинально пренебрегал его предписаниями. Впрочем, было здесь и другое. Герцогу уже недоставало сил бороться с собственными пороками и страстями. В такие минуты ему становилось жутко, ибо он воочию убеждался, насколько слаб он сам, великий Орвик, человек, возводивший на трон и свергавший королей. Это были черные мысли, и от них он спешил укрыться в общении с Богом, единственным, кого он считал сильнее себя на этой земле. Вот и теперь, едва за врачом затворилась тяжелая дверь, Орвик прошел к резному аналою и устремил взгляд на большое позолоченное распятие. Отливающее лимонной желтизной, лицо Христа на стене было столь же изможденным, как и лицо герцога. Однако никогда ни одно из изображений Спасителя не носило выражения такого твердокаменного упрямства,